«Да понимаю я», — рявкнул скоморох, — «но все равно чувствую себя грязным. Нас же совсем иному учили. Учили всегда сохранять честь. Учили быть добрыми и справедливыми. А во что превращаюсь я? Мне страшно, Веркит». «Ух, парень, парень!» — тяжело вздохнул тот. «Это зависит только от тебя. Остаться человеком или нет, независимо от того, как тебе приходится поступать, чтобы помочь другим. Вспомни радость жителей Шарандара, когда туда вернулась имперская армия. Вспомни, что с ними творили карвенские офицеры, убитые по твоему приказу. И подумай, просто подумай, что дороже, твоя чувствительная совесть или их жизни?» «Их жизни? Понятно», — опустил голову Санти. «Я все знаю, но я разделен надвое, я сам не понимаю, что со мной». «Поймешь со временем», — грустно улыбнулся повар. «Ты просто взрослеешь, мальчик. Это всегда трудно. Я прекрасно помню себя в твоем возрасте. Попробуй подумать, не впадать в отчаяние, а представить, что случится, если ты не сделаешь того или иного». «Спасибо, Веркит», — слабо улыбнулся император. «Я попробую». «А когда ребята придут в себя, тебе станет полегче. Все-таки вас будет пятеро, почти равных по силе». «Почти?» «Ты все равно останешься самым сильным. Ты стержень объединения. Помимо того, вы сможете объединяться в единое существо непредставимой мощи, но...» «Что?» — заинтересовался Олег. «Не думаю, что хоть кому-нибудь следует знать, что император не один. Для всех император Сантьяр Первый. Пусть для людей так и останется. Накинуть на себя морок для любого из вас расплюнуть. Не стоит приводить народ в недоумение. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Согласен», — резко кивнул Горец. «Остальные поддержали его. Мне все это в принципе не нужно». «Ладно, давайте делом займемся», — заговорил Санти. «Сегодня у нас ничего особого нет, только подготовка к завтрашним делам в Даркасадаре и штурм Гардара. Но там и без нас справятся». «К завтрашнему утру ребята свалятся, могу гарантировать», — предупредил его Веркит. «Учитывай это». «Ясно», — скривился император. «Учту. Вовремя я себе прикрывающего Эльдара инициировал. В труппе появляться почти не смогу. Придется Рику поработать». «Что делать?» — развел руками повар. «Доля императора никогда легкой не была». «Да уж понятно». Наскоро обсудив, что необходимо сделать, побратимы разбежались. Единственное, что смущало — сегодня каждому из них впервые придется быть императором. Его величество появится в 5 местах сразу. Только не дай единый появиться где-нибудь одновременно. Явление сразу 2 императоров повергнет людей в ступор. Наступил вечер. Энет, понимая, что завтра впадет в кому, решил проведать отца, которого в последний раз видел еще при жизни Марана. Интересно, как там высокий лорд Арынват, чем занят? Да и дома ли он вообще? В творящемся бедламе могло случиться что угодно. Не дай единый отец погиб. Переместившись во двор родного дома, Энет отправил в ничто императорский плащ. Увидев вышедшего из туманной дымки молодого господина, знакомые охранники разулыбались. «Добрый вечер!» — поздоровался Нед. «Отец дома?» «Дома, мой господин», — поклонился Ниден Арверот, в свое время не раз носивший наследника своего лорда на плечах и искренне любивший любопытного мальчишку. «Сегодня утром как раз вернулся из загородного поместья». «Очень хорошо», — рассмеялся юноша и помчался вверх по лестнице, провожаемый улыбками охранников. «Наверное, лорд Арринват у себя в кабинете». Эннет на секунду остановился и снова припустил бегом. Очень уж не терпелось повидать отца, соскучился. «Так и есть, он здесь. Папа!» «Здравствуй, пропажа!» — раскрыл объятия сыну лорд Дайар. «Слава единому, жив! Я уже не знал, что и думать». «Жив!» — смутился Эннет, за всеми заботами начисто позабывший сообщить домой, что с ним все в порядке. «А ты как?» «Да что со мной сделается?» — отмахнулся отец. «Пересидел смуту в загородном поместье, и сейчас, похоже, жизнь снова налаживается». «Налаживается», — помрачнев буркнул Эннет. «Только чего нам это стоило?» «Вам?» — внимательно посмотрел на сына лорд Дайар. «Ну, так вышло, что я нынче особо приближенно к императору», — ухмыльнулся юноша. «Носимся по всей стране, как ненормальные, святоши заговорщиков режем. Поймать бы паскуд, что этот заговор устроили. Ничего, поймаем». «А может, зря?» — прищурился отец. «Что зря?» «До сохранения этой вашей империи. Не лучше ли вернуться к прежним естественным порядкам?» «Естественным?» — изумился Эннет. — Папа, да ты в себе ли? Снова жить в крохотных, слабых, нищих, постоянно грызущихся между собой королевствах? Идиотизм, извини. — Кто знает? — вздохнул лорд Дайар. — Фух, устал! — рухнул в кресло Эннет. — Пап, вели Ларта подать, пить хочется жуть. — Сейчас! — улыбнулся тот, с затаенной нежностью глядя на сына. И в самом деле выглядит полумертвым от усталости. Эх, мальчик, мальчик! Позвонив в колокольчик и вызвав лакея, лорд Дайар распорядился, чтобы накрыли ужин в малой гостиной. Слуги не понадобятся. Хотелось поговорить с сыном наедине, а у слуг не языки, а помело. Лучше пусть не слышат лишнего, всяко безопаснее. «Ум!» — промычал Эннет, набив рот. «Я и забыл, как наши повара великолепно готовят. Веркит не хуже, конечно, но наши как-то роднее, что ли, привычнее». «А кто это Веркит?» — как бы невзначай поинтересовался лорд Дайар. «Да повар императорского замка». Отмахнулся юноша, продолжая уплетать любимые с детства блюда за обе щеки. «Императорского замка?» — задумчиво повторил старший Арринват. «Значит, есть и такой». «Извини, не могу говорить». Виновато улыбнулся Эннет. «Слово давал». «Понимаю, сынок». Тоже улыбнулся лорд Дайар. «Уф!» Откинулся на спинку кресла насытившийся юноша и с удовольствием выпил стакан кисловатого сока из ягод кертия. «А что дальше делать намерен?» — поинтересовался отец. «Завтра», — помрачнел Эннет, вспомнив, что ему предстоит завтра. «Недели две меня не будет, занят слишком. Ох, как мне все это надоело!» «Что надоело, сынок?» — прищурился лорд Дайар. «Да политика эта, будь она проклята!» — зло буркнул Эннет. «Как в грязи купаешься! На при моем нынешнем положении без этого никак!» «Так, может, я мог бы помочь?» — приподнялись брови старшего Арринвата. Я в политике неплохо разбираюсь. Даже послом империи был, если помнишь.